убийство тысяч безоружных солдат, попавших к вам в плен. Это правильно?» Кейтель вынужден был признать этот факт. Уже одна такая резолюция полностью раскрывает действительное, подлинное лицо фельдмаршала Кейтеля. Никакие изощренные доводы защиты не смогут снять с Кейтеля ответственность за кровь и бесчисленные человеческие жизни, оборванные фашистской военщиной во исполнение приказов и директив, подписанных рукой подсудимого Кейтеля. Господа судьи, перед вами прошли все подсудимые, люди, лишенные чести и совести, ввергшие мир в бездну несчастья и страданий, причинившие огромные бедствия собственному народу. Политические авантюристы, не останавливавшиеся ни перед какими злодеяниями, для достижения своих преступных целей низкие демагоги, прикрывавшие свои разбойничьи планы лживыми идеями, палачи, убившие миллионы невинных, они объединились в клику заговорщиков, захватили власть и превратили аппарат германского государства в орудие своих преступлений. Ныне наступил час расплаты. В течение 9 месяцев мы наблюдали бывших правителей фашистской Германии. Перед лицом суда, на скамье подсудимых, они притихли и присмирели. Некоторые из них даже осуждали Гитлера. Но они корят сейчас Гитлера не за провокацию войны, не за убийство народов и ограбление государств. Единственное, чего они не могут ему простить, — это поражение. Вместе с Гитлером они были готовы истребить миллионы людей, поработить все передовое человечество для достижения преступных целей мирового господства. Но иначе судила история. Победа не пришла по следам злодеяний. Победили свободолюбивые народы, победила правда, и мы горды тем, что суд Международного военного трибунала — это суд победившего правого дела миролюбивых народов. Господин председатель, господа, моей речью заканчиваются выступления обвинителей. Выступая на этом суде от имени народов Союза Советских Социалистических Республик, я считаю полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым, и во имя подлинной любви к человечеству, которой исполнены народы, принесшие величайшие жертвы для спасения мира, свободы и культуры, во имя памяти миллионов невинных людей, истребленных бандой преступников, представших перед судом передового человечества, во имя счастья и мирного труда будущих поколений, я призываю суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру наказания — смертную казнь. Такой приговор будет встречен с удовлетворением всем передовым человечеством. Нюрнбергский процесс, том 7. Речь Отто Нельте, защитника подсудимого Вильгельма Кейтеля. Стенограмма заседаний Международного военного трибунала от 8 и 9 июля 1946 года. Мы должны подойти к своей задаче так рассудительно и с такой духовной неподкупностью, чтобы когда-нибудь в будущем этот процесс выглядел как исполнение мечты человека о справедливости. Эти слова из обвинительной речи главного обвинителя от США Джонсона должны быть лейтмотивом для всех тех, кому выпала задача помочь установить истину на данном процессе. То, что эта истина не может быть абсолютной, высказали уже представители обвинения. Было высказано мнение, что не существует намерения уничтожить весь германский народ. Безоговорочной капитуляцией мы отданы на милость державам-победительницам. Однако было сказано, что приговор суда должен быть справедливым. Здесь, на данном процессе, лейтмотивом не должна быть милость или немилость. Им должна быть только справедливость. Однако справедливым приговор может быть только в том случае, если он примет во внимание все обстоятельства, анализирующие действия подсудимого,